Немного глазури, а на дне чашки мама готовила десерт в больших чашках для мюсли, слой черной патоки. Вот только почему все, что связано с неземным вкусом и с мамой, она проговаривает в прошедшем времени, неужели это означает? И янь этого мира, пассивное, агрессивное начало в широком смысле слова. И что мы имеем в результате? У японцев самый низкий в мире показатель «в чем дело?» Эдам смотрел на нее вопросительно. О, Господи, надо же было так отключиться. Она что, действительно так и сидела, уставившись на гладкую пластиковую перегородку? «Ой, извини», — сказала Шарлотта, судорожно заставляя свой мозг работать энергичнее и пытаясь подобрать причину такого невнимания к словам собеседника. «Черт! Вспомнить хотя бы, о чем он говорил. Что ты сказал про разные культуры и разные традиции в еде?» «Я задумалась, знаешь, над чем? Насчет нейрофизиологии. Ты, наверное, удивишься, а может и нет. В общем, нейрофизиологи, оказывается, потратили уйму времени, чтобы разобраться, как именно нервные импульсы передаются от желудка к мозгу. То есть, понимаешь, каким образом они, как бы это сказать, поступают, да, каким образом поступают от желудка в мозг сигналы, которые мы воспринимаем как чувство голода. Кстати, этот вопрос до сих пор так и не решен». Эдам внимательно смотрел на нее и в замешательстве покусывал нижнюю губу. От того благостного и счастливого состояния, в котором он пребывал минуту назад, не осталось и следа. Шарлотта снова почувствовала себя страшно виноватой. Эдам ведь такой милый и по-настоящему умный. Но почему же она страшно рада, что никто не слышит, как он тут разглагольствует? Шарлотта искренне хотела, чтобы Эдам был ее другом, ее близким другом. Нет, даже больше. Она хотела влюбиться в него. Сколько проблем решилось бы при этом? Ее интеллектуальное и эмоционально-духовное существование слилось бы воедино? Обе эти стороны бытия соединились бы для нее в одном человеке? Да, об этом только мечтать можно. Они делили бы с Эдамом все, что важно, все, что дорого в жизни. Она смогла бы снова воспрянуть духом. Она смогла бы вернуться в Спарту и рассказать обо всем мисс Пеннингтон, рассказать без страха, без чувства вины, без лжи и недомолвок, без... Но она его не любила и не в состоянии была заставить себя полюбить. Ну, не перехватывало у Шарлотты дыхание, не замирало сердце, когда она думала о нем. Если бы в ней проснулась любовь к Эдаму, все эти дешевые штучки, все эти идиотские стандарты крутизны и перспективности перестали бы для нее существовать. Эдам был бы для нее самым лучшим, идеальным героем, лишенным любых недостатков. А так, этого добра у нее тоже хватало. В конце концов, чего стоила только его манера представлять вполне очевидные рассуждения и выводы в виде его любимых и уже доставших Шарлотту матричных идей. А он даже и сам не понимал, что для него это одна из форм рисовки перед окружающими, стремление пустить пыль в глаза. После завтрака Эдам настоял на том, чтобы проводить Шарлотту до корпуса Филлипса, до дверей аудитории амфитеатра, где мистер Старлинг читал свои лекции, и остался стоять в дверях, улыбаясь девушке и провожая ее взглядом, пока она поднималась по ступенькам на верхний ряд, где обычно сидела. Когда Шарлотта села и взглянула вниз, он все еще стоял там, улыбаясь. Потом Эдам слегка махнул ей рукой, и этого еще не хватало. В довершении всего спектакля беззвучно, одними губами, но при этом совершенно отчетливо, усиленно артикулируя, выговорил: «Я люблю тебя, милая». Шарлотту аж передернула от этой пошлости.